что я переношу ради вас. Однако к концу вечера прекрасная львица смягчилась. Она с улыбкой слушала нежное признание Д'Артаньяна и даже позволила ему поцеловать руку. Д'Артаньян вышел от нее, не зная, что думать. Но этот юноша был не из тех, которые легко теряют голову. И, продолжая ухаживать за Миледи, он создал в уме небольшой план. У дверей он встретил Кетти и, как и накануне, поднялся в ее комнату. Он узнал, что Миледи сильно бронила Кетти и упрекала ее за неисполнительность. Миледи не могла понять молчание графа де Варда и приказала девушке зайти к ней в 9 часов утра за третьим письмом. Д'Артаньян взял с Кетти слово, что на следующее утро она принесет это письмо к нему. Бедняжка обещала все, чего потребовал от нее возлюбленный. Она совершенно потеряла голову. Все произошло так же, как накануне. Д'Артаньян спрятался в шкафу, Миледи позвала Кетти, совершила свой туалет, отослала Кетти и заперла дверь. Как и накануне, Д'Артаньян вернулся домой только в 5 часов утра. В 11 часов к нему пришла Кетти. В руках у нее была новая записка Миледи. На этот раз бедняжка беспрекословно отдала ее Д'Артаньяну. Она предоставила ему делать все, что он хочет. Теперь она душой и телом принадлежала своему красавцу-солдату. Д'Артаньян распечатал письмо и прочитал следующие строки. «Вот уже третий раз, как я пишу вам о том, что люблю вас. Берегитесь, как бы в четвертый раз я не написала, что я вас ненавижу. Если вы раскаиваетесь в своем поведении, девушка, которая передаст вам эту записку, скажет вам, каким образом воспитанный человек может заслужить мое прощение». Д'Артаньян краснел и бледнел, читая эту записку. «О, вы все еще любите ее!» — вскричала Кетти, ни на секунду не спускавшая глаз с лица молодого человека. «Нет, Кетти, ты ошибаешься. Я ее больше не люблю, но я хочу отомстить ей за ее пренебрежение. Да, я знаю, каково будет ваше мщение. Вы уже говорили мне о нем. Не все ли тебе равно, Кетти? Ты же знаешь, что я люблю только тебя. Разве можно знать это? Узнаешь, когда увидишь, как я обойдусь с ней». Кетти вздохнула. Д'Артаньян взял перо и написал. «Сударыня, до сих пор я сомневался в том, что две первые ваши записки действительно предназначались мне, так как считал себя совершенно недостойным подобной чести. К тому же я был так болен, что все равно не решился бы вам ответить. Однако сегодня я принужден поверить в вашу благосклонность, так как не только ваше письмо, но и ваша служанка подтверждают, что я имею счастье быть любимым вами. Ей незачем учить меня, каким образом воспитанный человек может заслужить ваше прощение. Итак, сегодня в 11 часов я сам приду умолять вас об этом прощении. Отложить посещение хотя бы на один день значило бы теперь, на мой взгляд, нанести вам новое оскорбление. Тот, кого вы сделали счастливейшим из смертных, граф де Вард». Это письмо было прежде всего подложным, затем оно было грубым, а с точки зрения наших современных нравов оно было просто оскорбительным. Но в ту эпоху люди церемонились значительно меньше, чем теперь. К тому же Д'Артаньян из собственных признаний Миледи знал, что она способна на предательство в делах более серьезных, и его уважение к ней было весьма поверхностным. И все же, несмотря на это, какая-то безрассудная страсть влекла его к этой женщине, пьянящая страсть, смешанная с презрением, но все-таки страсть, или, если хотите, жажда обладания. Замысел Д'Артаньяна был очень прост. Из комнаты Кетти войти в комнату ее госпожи».